празднуем великий лунодесятый праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Именно в этот день святейший патриарх Тихон зашел на патриарший московский трон и одновременно взошел на свою Голгофу. Годы его патриаршества были, может быть, самыми трудными годами в истории Русской Православной Церкви. С одной стороны, он управлял церковью сильной, имеющей огромное количество членов, последователей Христа. Церковь, в которой еще были сотни монастырей и тысячи приходов. И одновременно это служение первого патриарха после более чем 200-летнего перерыва было отмечено страшными испытаниями, потому что еще по некой духовной инерции, по некой традиции народ наш объединялся вокруг Святейшего и возносил свои молитвы. Но очень скоро эта традиция была жестоко пресечена, и первые холодные дыхания этой новой страшной жизни без Бога прикоснулись к святейшему патриарху Тихону. Почему мы совершаем память его интронизации не где-то, а именно здесь, у его мощей? Потому что в Донском монастыре закончилась его жизнь практически. Здесь он провел последние годы и дни своей жизни, будучи изолированным от церкви, от народа, от страны. И знаем, что его служение завершилось исповедничеством и смертью, природа которой до сих пор не ясна. И многие считают, что это была непростая смерть, но смерть мученическая. Каждый год в этот день Донской монастырь приезжал и мой блаженно почивший предшественник, святейший патриарх Алексий, который почитал святителя Тихона. Ровно год тому назад он совершил здесь свое последнее богослужение. А на следующий день рано утром скончался. Поэтому, совершая молебное пение святителю Тихону, мы не можем забыть и этого события, также ставшего частью нашей новейшей церковной истории. Завершилось патриаршее служение 15-го всероссийского святителя. Будем возносить свои особые молитвы о упокоении души святейшего патриарха Алексия. А ныне пред лицом святых мощей, пред гробницей святителя Тихона, будем молиться о церкви нашей, о стране нашей, чтобы Господь преклонил свою милость, и чтобы все добрые дела, в том числе и моих блаженно почивших предшественников, осуществились в полной мере в жизни сегодняшнего поколения. Того поколения, которое призвано вернуть православную веру в сердцевину жизни нашего народа. Открытие храмов и монастырей, чудодейственное освобождение церкви, обретение ею свободы, обретение гражданами нашими свободы верить в Бога, приходить в храм, вне зависимости от своего служебного положения, открыто исповедовать Христа и внешними знаками подчеркивать свою религиозность, как и иметь право внутренне устроять жизнь свою по закону Божьему, все это явилось почти в одночасье. Вопреки всякой человеческой логике, ни одни даже самые проницательные аналитики, как у нас в стране, так и за рубежом, не могли даже представить, чтобы в одночасье все могло измениться. Но это произошло. Произошло без крови, без тех потерь, которые бы должны были бы как бы сопровождать такие глубинные изменения в жизни народа и страны. Что же означает это чудодейственное возвращение веры в жизнь нашего народа? Это означает, что Бог нас простил. Он простил наших дедов и отцов. Он простил наших братьев и сестер. Он нас простил за богоотступничество, за попрание святынь. Простил потому, что народ искупил кровью своей те грехи, которые он совершил. Молитвами святых новомучеников преклонена была к народу нашему великая милость. И он обрел в одночасье вновь то, что утратил. Иногда нас призывают к покаянию. Требуют, чтобы весь народ каялся. Чтобы каялся именно сейчас, когда открылись и открываются Божьи храмы. Это лукавый призыв. И церковь имеет право об этом сказать. Потому что главное, чему служит церковь, это покаяние. Главное, к чему призывает церковь, это к покаянию. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. И обращение к каждому человеку с призывом покаяния есть наиважнейшая миссия церкви, от которой она никогда не отступит. Но призывы к всеобщему покаянию за то, что не совершало нынешнее поколение, есть призывы лукавые. Потому что сам Бог, вернув нам наши святыни, показал, что Он простил наш народ. Чудо воскрешения нашей церкви, чудо прославления святых новомучеников, в числе которых и царственные страстотерпцы, есть великий знак прощения. Мы прощены. Но прощение не есть гарантия того, что мы никогда не нарушим снова заветов нашей веры. Вот почему сегодня призыв церкви не ко всеобщему покаянию, а к всеобщему обращению к вере православной. Сегодня мы должны снова стать верующими людьми. Не только по нашей культуре, не только по нашему рождению, по нашим убеждениям. И само чудо возрождения церкви нашей является сильнейшим требованием каждому из нас откликнуться на это чудо. Чудо – это очень важный фактор в человеческой жизни. Через чудо Бог являет свое милосердие, свою любовь и свое могущество. Мы преклоняем колено перед чудотворными иконами. И та икона, которую мы сегодня прославляем, Божией Матери Милостивой, также явила множество чудес. Чудо – это то, что Бог являет нам, чтобы вера наша укреплялась. И мы знаем, что когда приходим к чудотворным образам, молимся в моменты тяжких испытаний, болезней, скорбей, в моменты отчаяния, тогда, когда нам кажется, что ничто не может нам помочь, с какой горячей верой мы обращаемся к Богу, к Царице Небесной, к святым угодникам, проливаем слезы перед их чудотворными иконами и ведь получаем просимое. Вот так же и народ наш перед чудом своего духовного и религиозного возрождения должен благоговеть. И казалось, само это чудо должно снять остатки сомнений. Никаких сомнений в народе нашем быть не может. Потому что, как нам было явлено, особая грозная Божия сила через постигшие нас наказания, так явлена и вся бездна божественной любви через чудо возрождения Отечества нашего, через чудо возрождения наших святынь. Прошло время сомнений. Прошло время задавать вопросы, есть Бог или нет Бога. По крайней мере, для нашего народа. Потому что вся наша история не та далекая, о которой люди плохо знают, и о которой имеют представление лишь только по учебникам и историческим романам. Но наша живая история нынешнего поколения и поколение наших отцов свидетельствует об этом великом Божьем чуде. И находясь здесь, в древнейшей женской обители града Москвы, видя, как воссоздается эта обитель, что уже сделано и что делается, в самое трудное, казалось бы, экономическое время для страны и для города, мы свидетельствуем, что Господь истинно преклонил к нам свою милость. А в ответ на это Он ждет от нас только одного. Твердости в вере, способности сопротивляться искушениям, попыткам, хотя бы попыткам, строить свою жизнь по Его заповедям и по Его закону. При всей нашей слабости и греховности, но если возжелаем этого, то Господь и здесь совершит милость и в ответ на нашу веру и на наше желание и стремление даст нам радость в жизни, в общении с Ним. Я призываю всех вас к сильной молитве пред чудотворным образом милостивой об этой обители, о граде нашем, о Москве, о стране нашей, да и о всем том, что у каждого лежит на сердце. Потому что через живой опыт общения с Царицей Небесной мы также укрепляем свою веру, мы также ощущаем близость ее, ее реальное присутствие в нашей жизни. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над всеми нами, укрепляя нас в православной вере, и в жизни во славу Божию. Аминь.